стол. Он должен находиться здесь. Слегка задеваю его бедром, будто случайно запнувшись о стоящий рядом с ним стул. Все, точное совпадение координат между реальной и виртуальной моделью. Дальше. Три шага, обойти наемников. Они тоже часть плана. У девушек к ним нет враждебных чувств. Это тоже играет свою роль. Кресло у меня за спиной. Важная деталь. Можно сказать, ключевая. Панически отступаю еще на два шага назад. И, запнувшись о него, падаю на пол, переворачиваясь в воздухе. Со стороны это должно выглядеть очень неуклюже, можно даже сказать, беспомощно. Но на самом деле это не так. На долю мгновения я исчезаю у всех из вида и перекатом оказываюсь в том единственном месте в этой комнате, где я и должен находиться. Мне нужно встать именно в эту, выделенную на созданной в виртуальной модели, точку. Все, сцена готова, все действующие лица теперь находятся именно там, где и должны пребывать согласно выстроенной кластером вероятностной модели. Доля мгновений, что я исчезал из вида, мне понадобилось и на то, чтобы в моих руках оказалось оружие. То оружие, что мне необходимо, чтобы правильно закончить мою игру, завершить мое представление. Арбалеты в руки. Заряжены они простыми, не магическими, но бронебойными болтами. Но сейчас это не имеет большого значения. Главное – обозначить поражение, и как можно чувствительнее. В том, что эти болты девушек не убьют, да и особого вреда им не причинят, я уверен полностью. Но вот то, что они их почувствуют и остановят, это наверняка. А значит, они именно то, что мне нужно. Девушки невероятно быстры. Верно, их расу считают одной из сильнейших и опаснейших бойцов в нейтральных мирах. И с обычной человеческой скоростью и ловкостью у меня практически нет шанса их победить в прямом боестолкновении. Но практически, это не абсолют, это говорит лишь о том, что такой вариант есть, просто его нужно найти. Или создать. А поэтому прямого и честного боя не будет. Мне не важен сам бой или то, как он протекает. Я пришел не мериться силой или сравнивать свое и их умение. Я пришел побеждать. Мне нужна победа. И значит, я направляю оружие именно в то место, откуда с наибольшей вероятностью меня можно поразить с одного удара. Все выбрано и сделано не просто так. Находясь здесь и сейчас, меня можно поразить всего с двух точек. Учителя у девушек великолепные. Это видно потому, как они двигаются. Нереальная скоординированность действий, казалось бы, в случайной схватке. Никаких лишних движений. Все выполняется четко и быстро, на автоматизме. И в этом их основная ошибка. Они зеркальны. Их непревзойденное умение не подвергается сомнению. Но в их обучении есть одна огромнейшая брешь. Это я. Их наставники обучили девушек одинаково. Синхронность и точность их движений поражает. По ним можно было бы проверять хронометр. И поэтому я победил. Мне не нужно думать и координировать свои действия. Саркалки все сделают за меня. Это и большой плюс, и такой же огромный минус. Они окажутся именно там и тогда, когда мне это будет нужно. Выстрел. Еще один. Повтор. Стреляю с двух рук. Раньше сомневался, что это у меня получится. Как это одновременно целиться и стрелять в совершенно разные направления и цели. До этого случая я не понимал этого. Но, как оказалось, могу и так. Спасибо вам, мои неизвестные благодетели, с ехидством поблагодарил я тех, кто закинул меня в эти миры. В последний момент корректирую направление полета болтов с учетом того, что девушки мне нужны все-таки живыми, и выстрел в жизненно важные органы даже в этом случае может быть смертелен. Поэтому болты попадают именно в те точки на теле девушек, где вероятность поражения жизненных центров наименьшая, а поражающий эффект максимален. Два тела, неожиданно проявившиеся в воздухе там, где их всего мгновение назад не было, отлетают к стене, отброшенные полученными ударами болтов в грудь и ногу. Все на несколько мгновений замирают. В зале воцаряется гробовая тишина. Все переводят взгляд с меня на лежащие и не шевелящиеся тела девушек. Да живы они. Я махнул рукой, стараясь сбросить напряжение. Но чтобы унять накатившееся беспокойство, все-таки проверяю состояние девушек диагностом. Без сознания. Сильнейшие удары они выдерживают без труда. Есть ушибы и поражения мягких тканей. Но им обеим не нанесено никакого серьезного урона. Болевой порог у девушек просто невероятен. Это как раз тот результат, на который я и рассчитывал. Саркалки намного крепче, чем выглядит, но и у них, оказывается, есть слабые стороны. Смотря на девушек, решаю, что лежать им у стены не очень прилично, удобно, красиво или эстетично, не знаю, как правильно оценить это свое ощущение. Подойдя к одной из них, той, что находится немного ближе, поднимаю и переношу ее в ближайшее кресло, накрываю лежащим на одной из полок пледом. Затем иду за второй. Все действия повторяются. Зачем я это сделал, конечно, не знаю, но так более правильно, на мой взгляд. В зале все еще стоит гробовая тишина. И что все это значит? Наконец спрашивает у меня Грон. Остальные лишь молча следят за моими манипуляциями. В глазах обеих девушек, что сейчас следили за мной, Дарьи и Силаи, так и читается. Дикарь, варвар. Молчание нарушает голос из темного угла, как раз оттуда, где сидит телохранитель главы воровской гильдии. Это проверка, неожиданно отвечает ему Слонг и поворачивается ко мне. И как, они ее прошли. Усмехнувшись, я посмотрел ему в глаза. Ее прошел я. После чего уже совершенно спокойно огляделся и обошел зал вдоль стены, собрав выпущенные в саркалок болты, а потом, вернувшись, уселся в кресло, стоящее рядом с девушками. Да, подумал я, рассматривая несколько расплющенные наконечники небольших стальных стрел, неплохая на них была защита, констатирую я, поглядывая на саркалок. Ладно, потом использую подо что-то еще и убираю испорченные стрелы к себе в инвентарь. Я не понимаю, тихо обращается к своему отцу Силая и глазами указывает в мою сторону, что сейчас тут произошло. Грон смотрит на молодую магиню и пожимает плечами. Да я и сам не очень это понимаю, так же тихо отвечает ей он, но, думаю, господин Бак очень скоро нам это объяснит. И, повернувшись ко мне, спрашивает, девушки скоро придут в себя, я за них несу некую ответственность, ведь это я привел их навстречу. Не знаю, честно отвечаю я, но, судя по тому, что я о них слышал, через пару-тройку минут, да, протянул пожилой наемник, любопытно, и он задумчивым взглядом окинул мою фигуру. А ты не так прост, господин посредник, не против, если девочек осмотрит моя дочь, она все-таки маг жизни. Конечно, соглашаюсь я, но их жизни и здоровью действительно ничего не угрожает. Ну-ну, хитро посмотрев на меня, прошептал он, в тебя из арбалета в упор выстрелил бы какой-нибудь идиот, посмотрел бы я, как бы ты себя чувствовал. Да, нормально все с ними, отмахнулся я. И как же ты это понял, если ты не маг? Сощурив глаза, пристально вгляделся он в меня. Не дождавшись моего ответа, он гораздо увереннее сказал. Пусть все-таки посмотрит, так и нам, и тебе будет спокойнее. Хорошо, пожал я плечами и приглашающе показал на девушек рукой. Пусть осмотрит. Силая, глянь, как там девочки, указывает Грон своей дочери на саркалок. Секунду. И его дочка мгновенно оказывается рядом с нами. Так она еще и плетением локальной телепортации умеет пользоваться. Пораженно гляжу я на дочь капитана наемников. Но в ней нет способности к управлению этим типом магии. Странно. Однако, всмотревшись в ее ментоинформационное поле, понимаю, что нет, это не плетение. Это ее врожденная способность, как и у многих в этих мирах. Ей вот досталось это необычное умение, мгновенно перемещаться в пространстве. Неплохая способность, особенно для бойца, воина, убийцы или наемника. Но магу жизни она ни к чему, так что придется сделать так, чтобы это ее умение не пропадало зря. Нужно будет и ее обучить хотя бы основам боя, только ее отец почему-то до сих пор не сделал этого. Не знаю, Но, как мне кажется, это может однажды спасти ей жизнь. Глупо игнорировать такое преимущество перед всеми остальными, тем более данное ей от рождения. Силая осмотрела девушек и даже наложила на каждую из них плетение «Малое исцеление». «С ними все в порядке», — сказала она мне и отцу, «даже удивительно, как такое возможно, ведь я могу оценить ту силу удара, что нанесли арбалетные болты. Просто он не хотел их убивать и стрелял туда, где смог бы причинить им наименьшие повреждения», — тихо проговорил Слонг. «Верно», — спросил он меня. «Верно», — согласился я. «Но как такое возможно?» — задал тот же вопрос теперь наемник, соплеменник Грана. «Это же Саркалки. Ты знал это?» И он вопросительно посмотрел на меня. Но отвечать я не собирался, поэтому он продолжил. «Ведь мы даже не видели, как они двигаются, а скорость восприятия у нас гораздо выше, чем у тебя. Как ты смог?» «Посмотри туда», — вместо меня ответил ему телохранитель, махнув рукой в сторону девушек. «Неужели вы до сих пор не поняли?» И он разводит руками. «Да он с самого начала наверняка знал, кто они. И именно поэтому они сейчас лежат там бесчувственными тушками, а он сидит и попивает кофе, будто речь идет вовсе не о нем. Вы до сих пор не поняли, что он все это затеял только за тем, чтобы случилось то, что случилось. Честно говоря, не ожидал от него такой горячности. Видимо, и его все-таки пробрало мое представление, но, скорее всего, не тем, что оно состоялось, а тем, как оно проходило. Он не понимал, что произошло, а главное, не понимал, как. Именно это его, похоже, и раздражало больше всего. Не любит Слонг вопросы, на которые у него нет ответов, усмехнулся я. А что должно было случиться? Тихо спрашивает у него Силая. Они должны были проиграть, будто про себя говорит телохранитель. Но зачем? Вновь спрашивает она. А это вы спросите у него, ведь все это представление для них разыграл он, а не я. И, странно резко успокоившись, Слонг откидывается на спинку кресла. Силая переводит осуждающий взгляд на меня. Зачем? Зачем ты поступил так с ними? Этот же вопрос читался и в глазах Дарьи. Странно, но остальные более спокойно отнеслись ко всему произошедшему. Даже больше... Грон вообще с какой-то скрытой усмешкой, стараясь упрятать ее в глубине своих глаз, старательно отводит свой веселящийся взгляд в сторону. «Я что, опять где-то допустил ошибку? Думаю, я спешно перепроверяю свой план. Но нет, все выполнено верно. Никаких отклонений от намеченной линии поведения. Тогда что же у меня за червячок засвербел в одном месте?» «Почему я не могу успокоиться и все больше начинаю нервничать, смотря на лежащих рядом девушек?» «А наемник, похоже, прекрасно знает, в чем заключается мой прокол, и явно его это начинает веселить все больше и больше. Ладно, буду решать вопросы по мере их поступления, успокаиваю я себя, тем более и Саркалки, лежащие в креслах, начали потихоньку приходить в себя. Как вы?» Обращаюсь я к ним, когда они обе открывают глаза. Нормально. Непонятно, но обе девушки как-то странно и молча смотрят на меня. Ни на что не жалуются. Хотя, в принципе, общее их состояние оценивается диагностом как вполне нормальное. Прощения просить бессмысленно, говорю я им. Понимаю, что поступил не очень честно или благородно, и поэтому очень сожалею. Но вы мне нужны. После этих слов в глазах обеих девушек я увидел неподдельный страх и отчаяние. Не понимаю, с чем это может быть связано, а потому стараюсь объяснить. «Вы мне нужны», — быстро говорю я видел, что наша гильдия никак не может привлечь вас, но мне было нужно, чтобы вы остались, а бойцы вашего уровня способны остаться только в одном случае, если они как-то смогут этот свой уровень повысить. И я вам постарался показать, что с нами вы сможете это сделать. Одна переводит взгляд на другую. Страх в их глазах принимает вид неподдельного удивления и поражения. Так он не понимает, что сделал. Перейдя на свой язык, говорит первая девушка, обращаясь ко второй. Похоже на то, соглашается с ней вторая. У меня создается такое впечатление, что вся моя предыдущая речь, обращенная к ним, пролетела мимо их симпатичных ушек в открытое небо. А заботит их сейчас какие-то сугубо личные проблемы. Что делать? Спрашивает вторая. Не знаю, я не хочу убивать всех, ведь они все свидетели. Да и не факт, что мы сможем это сделать. Один раз у нас с тобой уже ничего не получилось. И она невольно кивает в мою сторону. Вторая некоторое время молчит, а потом отвечает. Нет, все как-то запутано. Тот непонятный случай у лестницы. То, что произошло сейчас. Эта гильдия странная. В этот раз мы будем более разумны. Не нужно спешить. Нужно выждать и обдумать наше положение. Свидетели, это только часть дела. Клановый маг сразу все поймет, как только увидит нас. Да и от мамы этого не получится скрыть с ее-то способностями видящей. Плюс во время церемонии все станет окончательно ясно. Домой нам нельзя. Да, соглашается другая девушка, но что делать? Ждать и думать. Он, Саркалка, кивает в мою сторону, похоже, вообще ничего не знает о нас и наших законах и традициях. А потому у нас есть шанс. Так что вступаем в их гильдию и учимся. Благо, мы им зачем-то понадобились. А за это время нам нужно узнать, что он сделал и как. Такому нас не обучал ни один наставник. А когда мы во всем разберемся, тогда и решим его судьбу. Его и свою, тихо закончила девушка. Да, соглашается с ней сестра и очень тихо спрашивает. А если он узнает, тогда будет еще один бой, тихо отвечает ей вторая, видимо, более обстоятельное в суждениях, и я не уверена, что мы с тобой выживем. Но проиграть дважды и остаться в живых мы не можем, и ты понимаешь почему. И она пристально посмотрела в глаза собеседницы. Да, кивает та. Я с интересом слушал этот разговор девушек, но так, если честно, и не понял, о чем они говорят. Никаких особых законов или порядков, которые хоть как-то были бы связаны с проигрышем боя среди саркалов, я не нашел. Выиграть можно не все битвы. От поражения никто не застрахован. Это понимают все. Так что ничего особого в сети по этой теме не было. Однако червячок все так же свербел и не давал успокоиться. Ладно. Более подробно постараюсь порыться в этой теме чуть позже, решил я, а пока следовало переходить к следующим вопросам. Тем более и все остальные с напряжением смотрели как на меня, так и на девушек. Те вроде немедленно лишать меня жизни не собирались, хотя это столь странное для меня желание иногда читалось в их взглядах, бросаемых на меня. Поэтому я перешел к следующему вопросу. Ну, как бы необычно все это не выглядело со стороны, но произошедшее закончилось миром. А потому предлагаю всем нам перейти к последнему пункту нашего с вами разговора, это к принесению вассальной клятвы главе нашей гильдии. Да, немного оторопело, еще не отойдя от произошедшего, говорит мне Тлок, но он вроде еще не вернулся сюда. Кто? Удивился я. Глава гильдии воров подозрительно посмотрел на меня, а потом пояснил, будто разговаривая с ребенком. Глава гильдии... Он же ушел с его дочкой, указал он на наемника из отряда трона. Нет, отвечаю ему я, глава не покидал зала все время нашего разговора. Что? Оторопел Тлок Горбун, а потом окинул взглядом всех присутствующих. Так это ты? Наконец понимает он. Да, отвечаю я. Я же говорил, что вы еще удивитесь, раздался голос Слонга, обращенный к главе гильдии воров. Наемники же, наоборот, восприняли эту новость как-то благожелательно. Агрон произнес, не зря я говорил, что с тобой не все так просто. И уже от имени всех присутствующих спросил, так что нам нужно делать? Все просто, ответил я. Вот текст вассальной клятвы. Я протянул каждой группе нейтралов по пергаменту с клятвой. Вы по очереди ее произносите. Я немного помедлил. В конце я подтверждаю ваше принятие в гильдию и принятие вассальной клятвы у вас, и, по сути, вы уже юридически и фактически становитесь членами нашей гильдии. Это все. И оглядел присутствующих. Так с кого начнем? Первыми были члены гильдии воров. Они, не раздумывая, зачитали текст клятвы. Я ее принял, и в мента-информационном поле каждого из них проявилась небольшая печать в виде парящего дракончика. Следующими присягнули наемники во главе с Граном Иглая. С ними тоже не возникло никаких проблем. Только вот ментальная печать Блай несколько отличалась от всех остальных. Подобную я уже видел однажды, и появилась она в мента-информационном поле Мука. Значит, вассалитет на нее сработал и как клятва принятия в клан, и как клятва принятия в гильдию, подумал я и задался вопросом. Но почему? Чем же ты отличаешься от всех остальных? Хорошо хоть просто один клан, а не как у девочек. Иначе еще одна близкая родственница сведет меня с ума. Но вопрос меня заинтересовал. Это простое действие разрушило целостную картину, что сложилось о девушке. А интуиция упорно подсказывала мне, что это напрямую связано с ее прошлым, а вернее, с тем, кем она была в нем. Сомневаться, что она дочь Ламара, как-то не приходилось. Слишком четко просматривалось родовое сходство в их мента-информационных полях. Но что-то было не так. Ну, не незаконнорожденная же она принцесса, в шутку подумал я, но вдруг моя интуиция прямо заверещала у меня в голове, зазвенела всеми колоколами. Так вот почему тебя приняли в строго закрытую касту телохранителей-правительницы. Она заботилась о своей дочери, догадался я. Интересно. Сама Длая знает о том, кем была ее мать. Подумав немного, понял, что не может не знать. Во-первых, вождь любого клана, даже маломальского, не женится на простой девушке. Во-вторых, брак явно был политическим, коль у них было столь прохладное отношение в семье. Как мне кажется, Длая вообще была равнодушна к своему мужу, как, впрочем, и он к ней. Ну и в-третьих, ее странное спасение, никакой храм не принял бы опальную жену главы клана, если бы она для них не была кем-то большим. Тогда все складывается в более-менее внятную картинку, хоть и немного необычную. Нужно будет более подробно расспросить Блаю о ее прошлом, делаю я себе пометку в памяти. Нужно все-таки разобраться, что же в ней настолько необычного, что наше клановое ментополе восприняло ее как одну из нас. Дальше вступить в нашу гильдию должны были девушки-воительницы из расы демонов Сиркл. И вот тут-то и возникли кое-какие сложности с принесением ими клятвы. Одна из девушек посмотрела на меня и произнесла: «Я Лия, это моя сестра Ния. В нейтральные миры мы прибыли, чтобы уклониться от воли нашего отца и искать лучшей судьбы. Мы готовы принять наше служение в вашей гильдии, но нам необходимо знать, как ты смог победить в том бою. Ты слаб, ты неуклюж, ты не так ловок, как мы. В тебе нет наших умений и нашей силы. Ты не маг, ты простой чел. Мы это видим. Но тем не менее все это не помешало тебе. Ты победил». И она склонила голову. «Мы признаем это. И хотим понять, как. Это наши условия, господин». Все с интересом посмотрели на меня, ожидая моего ответа. По сути, теперь в этом зале находились именно те разумные, кому я мог доверить свою жизнь. Это верхушка той гильдии, которую я создал. Конечно, не было рядом моих друзей, но в их преданности я совершенно не сомневался. Сейчас же присутствовали те, кто присоединился к нам уже здесь, в нейтральных мирах. И вся моя жизнь на несколько лет вперед будет очень тесно переплетена с их судьбой. Поэтому среди них мне нужно нарабатывать авторитет. Ведь мои решения, какими бы безумными они ни выглядели со стороны, не должны подвергаться сомнению. Хорошо, я расскажу, говорю я девушкам, обещаю это сделать сразу же, как только вы принесете мне вашу клятву. Сестры переглянулись между собой. Он опять ведет нас, сказала Лия на своем языке, мы ставим это условием. Он же переводит наши условия в разряд поощрения или благодарности. «Не все ли равно?» – ответила ей Ния, «ведь в итоге мы все-таки сможем узнать, что же он сделал». «Да», – согласилась сестра и, посмотрев на меня, ответила, «мы согласны». И обе девушки практически в унисон зачитали текст клятвы. «Да, тупо сижу я и стараюсь то ли сдержать смех, то ли не разнести весь этот зал к чертовой матери. Еще две. Теперь понятно, что так веселило Трона и чего опасались девушки. Раса воинов. Как же я забыл обычаи подобных народов. Победитель забирает все. А в случае, если это девушка, то и ее саму. Ведь даже у амазонок, насколько я помню, был такой обычай. Только победив ее в бою, ты мог жениться на ней. Лучшие рыцари сражались за сердце прекрасной дамы. А если сама девушка великолепный боец, то она сможет отстоять свою свободу. Во что же я опять влип? Я с грустью посмотрел на саркалок. И ведь от девочек этого теперь не скрыть. Как только те взглянут на них, то сразу различат нашу родовую печать в их ауре. И я печально потер шею, на которую надели уже который по счету хомут. Попал. Но, вспомнив о своей теории четырех, поглядел на девушек уже другими глазами. Нет, они не подходят под нее. Они все еще представляют нижние миры. Значит, должен появиться кто-то еще. Ну как так? Или... И я замер, стараясь уловить ускользающую мысль. Да, точно. Нужно скорее понять, кто она, найти четвертую, иначе я буду собирать гарем красавиц до бесконечности. Мой внутренний голос полностью соглашается со мной. Правда, я, конечно, не против, и даже теоретически знаю, что с ними со всеми делать. Да я хочу этого, в этом плане я совершенно нормален, но совершенно не уверен, что и они разделят мое отношение к этим странным событиям. Ведь все это происходит помимо моей воли. И как это должно отразиться на них и их дальнейшей судьбе, я не знаю. Но вот что точно могу сказать, так это то, что злить их всех мне абсолютно не хочется. Как-то жизнь моя мне еще относительно дорога. Похоже, на некоторое время я со своими размышлениями выпал из реальности, так как раздалось осторожное покашливание и Нея произнесла: «Мы выполнили свою часть нашего договора, теперь дело осталось за вами». И она с ожиданием посмотрела на меня. На моей персоне сосредоточилось внимание и всех остальных. «Да, все еще заторможенно», — ответил я, но быстро встряхнулся и, осмотрев всех, остановил взгляд на девушках. «Если вам так интересно, то я расскажу. Почему бы и нет?» И только я собрался раскрыть рот, как открылась дверь и в зал вошли Линявис, Тея, Рея и Дгея. «Мы что-то пропустили». Почувствовав какую-то общую напряженность, разлитую в воздухе, спросил Карнол, обращаясь, судя по его взгляду, почему-то не ко мне, а к Трону и теперь сидящему недалеко от него Тлагу. «Даже и не знаю», — ответил пожилой тролль, — «ваш парнишка смог удивить нас сегодня уже не один и не два раза». «О чем это он?» — спросила Тея у оборотня. Тот подозрительно оглядел присутствующих. «Проверьте их ауры», — обратился он к девушкам. Те послушно стали осматривать вслед за ним присутствующих и, удивленно повернувшись ко мне, спросили: «Они все уже в нашей гильдии?» «Ну да», — ответил я, — «чего зря время тянуть, вот и принял их всех скопом к нам, хорошие же люди, чего рассусоливать», — и подмигнул удивленно слушавший наш разговор Дгэ. Потом обратился к Линявису: «Ну и каков ваш вердикт?» — и кивком указал на Дгэю. «У девушки очень даже неплохие способности к магии тьмы», — пожал тот плечами, «но она совершенно не подготовлена. Поэтому ее нужно определить в какой-нибудь университет и желательно специализирующийся на этом направлении магии. В этом случае она сможет достичь как минимум магистерского уровня. Ну и нужен наставник для домашнего обучения. Первоначально ее сможет поднатаскать Тея, но той и самой нужно учиться, так что все равно придется искать ей постоянного учителя». «Это все?» — спросил я у Линявиса. «Вроде все», — оглянувшись на девушек, — ответил он. «Странно, а почему они не заметили ее явной приверженности не только к магии тьмы, но и к магии смерти? У девушки врожденный талант некроманта. Почему они это не видят?» «И не было никаких странностей», — уточнил я у них на всякий случай. Линявис лишь пожал плечами, Тея тоже не могла ничего сказать, а вот Рея, немного помявшись, ответила: «При ее обследовании у меня сложилось такое чувство, что она может управлять энергией, антагоничной моей, но я не заметила никаких предпосылок к этому. В ней нет токов энергии смерти. Как нет? И я вновь всмотрелся в ее ментоинформационное поле. Да вот же они, прямо на виду. И только тут до меня дошло, чем же я отличаюсь от всех остальных. Они видят только внешний слой ментоинформационного поля и совершенно не регистрируют внутренние умения и способности тех, кто обладает таким вот своеобразным многоуровневым ментальным полем, как у меня или Дагаи, или Теи. Ведь и о ней думают только как о маге тьмы, но на самом деле ее ментополе содержит внутреннюю структуру, переполненную энергией жизни. Понятно, разобрался я в происходящем и мысленно передал Линиавису. Кроме того, она еще и очень сильный маг смерти. Очень. Из нее получится некромант-универсал, не привязанный к своим инструментам, благодаря работе с магией тьмы. Линиавис удивленно посмотрел на меня, потом на девушку. И я увидел, как он накладывает на нее плетение опознания. Секунда. Другая. И вот он получает результат. Ты прав, согласился он со мной, она еще и маг смерти, и как мы этого не увидели. Повернувшись к остальным, он сказал, вся сложность с обучением Дагаи заключается в том, что она обладает способностями еще и к магии смерти. И чтобы развить обе ее способности до природного максимума, не перегрузив ей психику или сознание, необходимо найти учителя с таким же направлением в его собственном развитии. А таких специалистов за пределами очень узкоспециализированных гильдий немного. Он помолчал. Но мы что-нибудь придумаем. Как я и сказал, на первое время обучение девушки основам магии тьмы возьмет на себя Тея. За нашим разговором с интересом следили все. У девушки особых эмоций не проскальзывало облегчение и некое успокоение, не более, ей, похоже, уже все сообщили заранее, ну, кроме того, что сказал сейчас Карнол, а вот ее отец действительно был поражен. Магистерский уровень, да еще и двунаправленный маг – это очень даже неплохие способности к магии. Однако радостью его лицо светилось недолго. У нас нет таких денег, чтобы найти ей действительно хорошего учителя, а потом еще и отправить в достойное учебное заведение, угрюмо сообщил, но я постараюсь что-то придумать. Они вам и не понадобятся, остановил его я. Свою дочь вы привели не зря, в надежде, что мы ее примем в нашу гильдию. Так вот, мы примем ее и возьмем на себя расходы по ее обучению. Но ничего в этом мире не бывает просто так. Поэтому она станет одним из штатных магов нашей гильдии. Вас это устраивает? Наемник размышлял недолго, да и его дочка уже мысленно согласилась быть с нами, а поэтому они оба дали свое согласие, и я принял девушку в гильдию на обычных условиях. Поздравляю, ты теперь с нами, сказал я и оглядел всех. Вы теперь все с нами. Мои слова заставили находящихся в зале нейтралов еще раз посмотреть друг на друга. «Смотри», – прошептала Эрия, ткнув локотком в бок Тию, глазами указывая на сидящих сейчас рядом с Багом двух девушек. Голос ее при этом подрагивал. «Что с ними?» – спросила ее сестра. «Что с ними не так?» «Посмотри на их ауру», – сказала Эрия. «Что ты видишь?» Сначала Тея равнодушно смотрела на ауры сидящих напротив нее девиц, но потом встрепенулась и пораженно взглянула на них еще раз. Они. И она чуть не ткнула пальцем в их поле. «Да, у них наш родовой знак», — согласилась Фрея, «а еще посмотри туда», — и указала на Длаю. «Ничего не понимаю. Тоже наш знак. Да, но другой. Она просто входит в наш клан. А вот они входят в семью. Что здесь произошло?» Пока нас не было, что мы пропустили, как так могло случиться, да и вообще, кто они? На эти вопросы ответов у девушек не было, но они на подсознательном уровне поняли, что в эту странную историю с Багом влипли еще две несчастные, и еще то, что в их полку прибыло, и, судя по тому, что они видели, эти две незнакомки так же, как и они, старались скрыть от Бага свой социальный статус и семейное положение. «Нужно будет с ними поговорить», указав глазами на сакралок, констатирует Тея. «Да, Нужно узнать, как же они оказались в столь плачевном и неопределенном положении, согласилась Фрея. И, кажется, мы сможем это сделать намного раньше, чем планировали. И она кивнула на одну из незнакомых девушек, что как раз встала с кресла и подошла к Багу. Пока я общался со своими вернувшимися друзьями, то выпустил из виду свое обещание все рассказать Ле и Нее, ну и за компанию всем остальным присутствующим. Но вот, они ничего не забыли, и потому через некоторое время ко мне подошла одна из саркалок и, наклонившись почти к самому моему лицу, тихо прошептала, смотря прямо мне в глаза: «Мы ждем рассказа». И, больше не произнеся ни слова, вернулась на свое место. Нужно было видеть в этот момент лица моих девочек. Даже на лице Рали, которая не могла видеть, что происходит сейчас, читалось изумление. Эрия была натурально в шоке. Те, самая горячая и импульсивная из всех, по-моему, еле сдерживалась, чтобы не принять свою боевую ипостась и не разорвать кого-нибудь на части. И под этим кем-нибудь она, судя по направлению ее взбешенного взгляда, имела в виду меня. Спокойно, постарался охладить я этот бурлящий котел эмоций, девушка просто деликатно напомнила мне о моем обещании кое-что рассказать ей и ее сестре. И что же, даже мысленно я слышал в голосе те некоторые яростные порыкивания. «Сейчас все услышите», — передал я им и подумал. Вот ответ на мой себе вопрос, как девушки могут относиться ко всей этой ситуации. Она для них такой же нонсенс, как и для меня, и они сами не знают, как быть. Но чтобы прибить меня, они уж точно сумеют договориться. Я обвел всех своих красавиц, сидящих сейчас в зале, немного печальным взглядом. Вот оно, казалось бы, счастье, но если тронешь, то всю руку вместе с головой оторвать может. Нужно расставлять все точки над «и», иначе это бесконечное утро обещает перетечь в такой же бесконечный день, а я так надеялся хоть сегодня обойтись без особых приключений. Да, видно, не судьба. Так чего ждать? Нужно двигаться вперед, а для начала рассказать всем, что же я устроил за представление тут несколько минут назад. Ах да, рассказать, что же произошло. И, опасливо посмотрев на Тию и Рию, как раз так удачно отсутствовавших во время боя, начал говорить: «Начну с того, кем вы мне предстали, когда я увидел вас впервые. Я посмотрел на саркалок. Две девушки. Милые, красивые, но при этом с окружающей их аурой опасности и спокойствия. То уважение, которое выказывали вам все наемники из отряда трона, говорило о многом. Например, о том, что та самая аура опасности и угрозы – не пустая игра моего воображения. Так что я принял за аксиому то, что уважение этих суровых нейтралов к вам основано не на пустом месте, а на ваших умениях и способностях. До того момента, как я увидел вас впервые, я ничего не знал о вас, и то, как вас назвал Прон, саркалки, по-видимому, это ваша раса, мне ничего не говорит. Я никогда не пересекался с вашими соплеменниками, так что и это слово для меня не более чем просто сочетание звуков. Все удивленно посмотрели на меня. Ну, не смотрите вы так. Здесь я не так давно и потому не могу знать все и сразу. А там, откуда я родом, о соплеменниках Ле и Ней никогда не слышали. Ты не знал, кто они, и поэтому повел себя так безрассудно и по-хамски, спросила Силая, как бы оправдывая моим незнанием то, что я набрался смелости задеть наших воительниц. Я покачал головой. «Вообще-то нет», — усмехнулся я. «То, что я не знал, кто именно эти две девушки, не помешало мне оценить уровень их боевой подготовки. Он великолепен. Тогда я не понимаю», — пожав плечами, посмотрела на меня девушка, «зачем ты устроил то представление, коли осознавал опасность столкновения с ними». При этих словах на меня пораженно уставилось две пары глаз. «Он что устроил?» — тихо спросила у всех присутствующих Тия. «Не переживайте вы так, все уже закончилось, и закончилось к нашей взаимной выгоде», — постарался успокоить я Тию и Рию. Но не тут-то было, с большим ехидством в голосе в наш разговор вклинился Трон. Он затеял небольшую такую драку с ними с применением арбалетов и холодного оружия. И если честно, то все мы его похоронили минут этак 5 назад. Ведь в отличие от него я прекрасно знал своих знакомых. Он задумчиво окинул меня пронзительным взглядом и совершенно серьезно продолжил. Только мы все ошиблись, и, как вы теперь видите, эти две девушки сейчас не просто не хотят его убить, но еще и присоединились к вашей, простите, уже нашей общей гильдии. И не только к гильдии раздался мысленный комментарий Теи. И сейчас нам всем очень интересно, как это он смог в одиночку разобраться с едва ли не лучшими бойцами нейтральных миров, закончил говорить капитан наемников. Вот даже как, демоница окинула оценивающим взглядом стоящих напротив нее саркалок, лучшие, говорите. Вопросы и издевку в ее голосе услышал бы и глухой. В прошлый раз именно с этой фразы и началась моя с Лией и ней потасовка. Однако надо отдать должное. Обе девушки проигнорировали этот выпад, вполне спокойно пропустив его мимо ушей, а не отреагировала на слова те и так. Видимо, все-таки наши наставники сильно преувеличили уровень нашей подготовки, да и слухи, ходящие о нас в нейтральных мирах, слишком раздуты. Но мы всегда готовы совершенствовать свое мастерство и хотели бы понять, в чем была наша ошибка. Неудивительно, отозвался спокойно следящий за разговором Линевис. От этого варвара без особых манер и с привычками лесного дикаря ничего другого ожидать и не приходится. Простите, я стараюсь влиять на его воспитание, обратился он к девушкам, но проще Дагаса научить манерам и вежливому обхождению, чем переделать этого дикого северянина. Как-то даже обидно, что меня сравнили со столь нелицеприятным существом, вздохнул я, запросив информацию в сети о том, кто такие дагасы, и вовсе я не такой, я еще и анекдоты знаю, только над ними никто не смеется. Зато эти слова заставили улыбнуться практически всех присутствующих, за исключением все еще угрюмо смотрящих на меня Тея и Слонга. Но, как я понимаю, девушка хмурилась, находясь в состоянии отката, хотя само мое сравнение со столь низкими демоническими тварями ей доставило неимоверное удовольствие. А вот телохранитель пытался понять, как же я на все это отреагирую. А никак, улыбнувшись, подумал я, ведь у дагасов была одна ненавистная всем черта, из-за которой их опасались жители всех нижних планов. Эти тупые демоны были настолько глупы, что не ведали страха, не умели отступать, не боялись смерти и всегда продвигались к своей цели. Правда, в основном этой целью была еда и самки, но не в этом суть. Никто и никогда не становился на пути у этого демона, когда он продвигался к своей цели. Иначе было всего два варианта. Или он снесет, раздавит, уничтожит тебя и двинется дальше, или тебе придется уничтожить его. Но попробуй убить того, кто не понимает, что такое страх, кто пройдет по краю пропасти лишь для того, чтобы свалиться тебе на загривок, кто прыгнет прямо на твой меч, чтобы вцепиться тебе в горло и разорвать его, а потом, истекая кровью, двинется дальше. И даже в этом случае не факт, что он не дойдет. Такой вот парадокс. И именно поэтому сравнение со столь нелицеприятными существами меня нисколько не расстроило. Обдумав ситуацию, я просто посмотрел на нее с другой стороны.